Алло, девушка. Фашист Котов. Фашист Котов третьей школы. Фашист Котов третьей школы. Бандит. Третьей школы Котов. Подыхать тебе, сука, под конвоем. Фашист Котов третьей школы. Это Иванов вам звонит, Семен. Фашист Котов третьей школы. Бандит третьей школы. Бандит третьей школы. Сотового телефона. Бандит третьей школы. Котов, ворюга, бандюга. Одевай трусы. Сыда без трусов тебя. Вверху туда отправлять. Петр Иванович, алло. Бандюга Котов, ты еще на свободе? Да. Хуйня, сволочь несчастная. Ворюга, бандюга. Где твоя проститутка, знаешь? Дай к телефону ее, суку, поганая сволочь, кидовская. Петр Иванович, хотите водки выпить? А тебя ты хуй сосать будешь? Ты же у матери сосать будешь? Нет. Ну и хуй нет. Ты тебя, блядь... А если буду, вы придете со мной водки выпить? Сволочь поганая и заразная. Сука, позвони своей тёще по телефону. У меня нет тещи, у меня и жены нет. Сука, проститут, ворюга, откуда ты, сука, берешь телефона, а воровываешь квартиры, убиваешь людей. Ты, блядь, убил людей, все равно тебя, блядь, все уже прокуратура. Вчера пятерых. Сука, ворюга, обманил бы свою проститутку, когда он ведет. Вы что ругаетесь? Ты, сука, когда... Проститутку свою убьёшь. Петр Иванович, хотите водки выпить? А сука, вы сосать буду за матерь пизду пидовскую? Нет, не буду. Ну, лучше пососи у неё. Алло, Петр Иванович, я тут своровал немножечко. Сука, бродяга поганая. Проститутку свою тёщу убей. Звони ей по телефону. Давайте 9:40. Сука, проститутка, вор. У нас уже водка готова, все, стол накрыт. Бандюга! Да! Хуйня! Тёще своей, Бедеровке звони по телефону. А хотите, я у неё сейчас, хотите, я её к телефону позову? Сука, ей! Выеби её, блядь, пидорскую заразу! Она ворует золото! Чё, а у кого?